Доктор Джесс Эвелин Рамсботхэм вовсе не пытался решить проблему высокой рождаемости. Нет, он хотел построить машину времени. И причин для этого у него было две. Во-первых, машину времени создать невозможно. Во-вторых, в присутствии девушек, достигших брачного возраста, он всегда заикался и всегда мучился от того, что у него потеют ладони. Впрочем, сам он даже не подозревал, что первая причина лишь дополняет вторую. Строго говоря, он вообще не подозревал о существовании второй причины. Этой темы его сознание старательно избегало. Бессмысленно строить предположение о том, как повернулась бы история человечества, если бы родители Джесса Эвелина Рамсботхэма назвали своего сына Биллом, а не наградили его двумя девичьими именами. Возможно, он стал бы тогда выдающимся полузащитником и, прославившись на всю Америку, занялся бы, в конце концов, продажей ценных бумаг, добавляя, как все, детишек к катастрофически растущему населению Земли. Но он стал физиком-теоретиком. В физике прогресс достигается отрицанием очевидного и принятием на веру невозможного. Любой ученый XIX века мог бы убедительно объяснить, почему невозможны атомные бомбы, если бы его, конечно, не оскорбил подобный бессмысленный вопрос. Любой физик XX столетия легко убедил бы вас, что путешествия во времени просто не вписываются в реальную пространственно-временную картину мира. Но Рамсботхэм начал как раз с трех величайших уравнений Эйнштейна. Двух уравнений для релятивистского сокращения длины и замедления времени и уравнения, связывающего массу с энергией. В каждом из них фигурирует скорость света, а скорость есть не что иное, как производная первого порядка функции пройденного расстояния от времени. Он переписал уравнение в дифференциальной форме и принялся за математические игры, скормив эти соотношения Ракетиаку, дальнему потомку Унивака, Эниака и Маниака. Работая с уравнениями, Рамсботхэм никогда не заикался, и у него никогда не потели при этом ладони. Разве что, когда ему приходилось общаться с молодой особой, служившей главным программистом гигантского компьютера. Его первая рабочая модель дала статистное или низкоэнтропийное поле размерами не больше футбольного мяча, при включении на полную мощность, помещенная внутрь сигарета, продолжала гореть целую неделю. Через 7 дней после начала эксперимента Рамсботхэм достал сигарету, докурил и надолго задумался. В следующий раз он опробовал машину на однодневном цыпленке, причем в присутствии коллег. Спустя 3 месяца цыпленок ничуть не вырос и даже не проголодался, во всяком случае, не больше, чем любой в таком возрасте. Рамсботхэм поменял фазовое соотношение и настроил аппарат на самый короткий временной интервал, какой только позволяла изготовленная в домашних условиях установка. В долю секунды недавно вылупившийся цыпленок умер от голода и разложился. Рамсботхэм понимал, что в данном случае лишь изменил наклон графика, но по-прежнему верил, что вскоре откроет способ перемещения во времени. Долгожданного открытия не произошло, хотя однажды был момент, когда он думал, что это ему все-таки удалось. Как-то раз Рамсботхэм по просьбе коллег повторил эксперимент с цыпленком. Ночью двое из них подобрали ключи к лаборатории, выпустили цыпленка и поместили в статистное поле яйцо. Возможно, Рамсботхэм навсегда уверовал бы в возможность путешествий во времени и до конца своей жизни исследовал бы тупиковый маршрут, но коллеги сжалились, и на его глазах раскололи яйцо. Оказалось, что оно сварено вкрутую. Однако Рамсботхэм не сдавался. Он построил модель еще больших размеров, после чего задался целью получить поле особой конфигурации с некой воронкой, аномалией, термин «ворота» он, конечно, не употреблял, позволяющий ему самому заходить внутрь и выбираться наружу. Когда он включил питание, вместо голой стены за двумя изогнутыми магнитодами установки перед ним вдруг предстали удушливые джунгли. Рамсботхэм сразу решил, что это лес каменноугольного периода. Ему нередко приходило в голову, что разница между пространством и временем лишь свойственный людям предрассудок, Но в этот раз он ни о чем таком не задумывался, он просто верил в то, во что ему хотелось верить. Рамсботхэм схватил пистолет и храбро, но безрассудно полез между магнитодами. Спустя 10 минут его арестовали за ношение оружия в ботаническом саду Рио-де-Жанейро. Незнание португальского только усугубило проблему и продлило срок его пребывания в душной тюремной камере тропической страны, но через 3 дня он при помощи американского консула все-таки отправился на родину. Всю дорогу до дома Рамсботхэм напряженно думал, исписав при этом несколько блокнотов уравнениями и вопросительными знаками. Однако короткий путь к звездам был уже найден.